а Лизель пока примеряла новую форму. 10 лет означало «Гитлер-Югент». «Гитлер-Югент» означал детскую коричневую форму. Лизель, как девочку, записали во что-то под названием «БДМ». Расшифровка. Сокращение. Оно означает «Бунт Дойчер Мэтхен» — «Союз немецких девушек». Первым делом там заботились, чтобы ты как следует исполняла «Хайль Гитлер». Затем учили стройно маршировать, накладывать повязки и зашивать одежду. Кроме того, водили в походы и на другие такие же занятия. Среда и суббота были установлены дни сборов с 3 до 5. Каждую среду и субботу папа провожал Лизель в штаб БДМ, а через 2 часа забирал. Об этом они почти не разговаривали, просто шли, взявшись за руки, и слушали свои шаги. И папа выкуривал самокрутку-другую. Только одно тревожило Лизель в папе. Он часто уходил. Нередко вечером он заходил в гостиную, которая заодно служила Хуберманом спальней, вытягивал из старого буфета аккордеон и протискивался через кухню к выходу. Он шел по Химмельштрассе, а мама открывала окно и кричала вслед: «Поздно, не возвращайся!» «Не так громко, а?» — оборачивался и кричал в ответ он. «Свинух, поцелуй меня в жопу! Хочу и кричу!» Отзвуки ее брани катились за папой по улице. Он больше не оглядывался, если только не был уверен, что жена ушла. В такие вечера, остановившись в конце улицы с футляром в руке, он оборачивался, немного не дойдя до лавки фрау Диллер на углу, и видел фигуру, сменившую розу в окне. На миг его длинная призрачная ладонь взлетала вверх, потом он поворачивался и медленно шел дальше. В следующий раз Лизель увидит его в 2 часа ночи, когда он будет осторожно вытаскивать ее из страшного сна. На маленькой кухне вечера неизменно проходили бурно. Роза Хуберман непрерывно говорила, а для нее говорить значит браниться. Постоянно что-то доказывала и жаловалась. Спорить вообще-то было не с кем. Но мама умело использовала любой подвернувшийся случай. У себя на кухне она могла спорить с целым миром. И почти каждый вечер спорила. После ужина и папиного ухода Лизель с Розой обычно оставались на кухне, и Роза принималась за Глашку. Несколько раз в неделю Лизель, вернувшись из школы, отправлялась с мамой на улицы Молькинга по состоятельным домам собирать вещи в стирку и разносить стиранное. Кнауптштрассе, Хайдештрассе, еще пара улиц. Мама принимала и отдавала стирку с дежурной улыбкой, но лишь дверь закрывалась, Роза, уже уходя, начинала поносить этих богатеев со всеми их деньгами и бездельем. «Совсем кштинкерт! Не могу себе одежду постирать!» — ворчала она, хотя сама зависела от этих людей. «Этому!» — обличала она Герра Фогеля с Хайдештрассе. «Все деньги достались от отца. Вот и проматывает на дамочек и выпивку. Да на стирку с Глашкой, конечно!» Это было что-то вроде позорной переклички. «Герр Фогель, Герр и фрау Пфаффельхуфер, Хелена Шмидт, Вайнгартнеры. Все они были хоть в чем-нибудь, но виноваты». Эрнст Фогель, по словам Розы, помимо пьянства и дорогостоящего распутства, постоянно чесал в обсиженных гнидами волосах, лизал пальцы и только потом подавал деньги. «Их надо стирать, прежде чем нести домой», — подводила черту Роза. Пфаффельхурферы пристально разглядывали работу. «Пожалуйста, на этих рубашках никаких складок», — передразнивала их Роза. «На пиджаке, чтоб ни одной морщинки». «И вот стоят и все рассматривают прямо передо мной, прямо у меня под носом, гзиндель». Завонялись. «Ну и отребье». Вайнгартнеры были, очевидно, дурачьем с постоянно линяющей кошачьей свинюхой.